Коля наклонился и поцеловал Маргариту Лаврентьевну в макушку. «Не знаю, чем я это заслужил», — сказал Уваров. «Он рассказал нам, что с появлением в его доме Марго он будто пробудился от спячки или вышел из комы. Понял вдруг, что молод и полон сил. Вспомнил, что умеет смеяться. Снова задумался о жизни. О жизни в компании с прекрасной женщиной, которая наполняла жизнь смыслом. Сказал, что не забыл о прошлом, но уже не живет только в нем, с оптимизмом и с уверенностью смотрит в будущее. Признался, что бросил пить, совсем бросил, Серега, и похудел. Скоро он все же получит высшее образование, к чему когда-то стремился, но надолго похоронил то стремление в душе, и сделает все возможное, чтобы его ангел не пожалел о своем выборе. Марго прижалась щекой к Колиному плечу, в точности, как утром прижималась ко мне Лена. «Ты это дело начал, Серега», — сказал Коля. «Ты и продолжай». Почувствовал толчок будущей жены и добавил. «Вместе с Леной, конечно». «Да, Леночка, твое новое платье снова пригодится», — сказала Марго. «Не пылиться же ему в шкафу». В понедельник я снова заметил, как Кирилл бросил в почтовый ящик письмо. Имя адресата я на конверте не рассмотрел, но не сомневался, что мой брат снова отправил послание Инге. Уже не первое. Ответного Кир пока не получил ни одного. Мой младший брат едва ли не каждый день наводил справки о рауде у соседок по комнате нашего пока еще официального комсорга. Но те утверждали, что тоже не получали от Инги никаких вестей. О рауде сейчас в институте вспоминали лишь перед комсомольскими собраниями, которые проводила теперь Лариса Шерова. Главной темой для разговоров на переменах стала летняя Олимпиада 80-го года, которая пройдет в Москве. Студенты не сомневались, что СССР на ней победит в медальном зачете. Фантазировали на тему того, как поедут через 4 года в столицу и поддержат выступление наших спортсменов. Тема Олимпиады вклинивалась и в мои мысли. Она будила воспоминания. Я часто на этой неделе брал в руки гитару, перебирал струны, посматривал за окно и мурлыкал. «До свидания, наш ласковый Мишка, возвращайся в свой сказочный лес». 1980 год стал не худшим годом в моей прошлой жизни, но я тогда не разделял общей радости, хотя бы потому, что всего лишь за год до летней Олимпиады казнили Кирилла. В воскресенье, рано утром, когда мы уже спокойно лежали на диване в съемной квартире, но еще не спали, Котова напомнила мне о нашем разговоре недельной давности. Призналась, что много думала о нем и сделала кое-какие выводы. Она резво выбралась из постели и босиком прошлепала в прихожую, где на тумбе около зеркала стояла ее сумка. Лена вернулась в комнату с большим блокнотом в руке, уселась рядом со мной на край дивана, скрестила ноги, продемонстрировала мне блокнот и пояснила. Записала свои соображения, чтобы не забыла. Лена пролистнула несколько страниц, кивнула и снова подняла на меня взгляд. Постучала пальцем по бумаге. Я тут прикинула, как начинались некоторые отношения между мужчинами и женщинами, и пришла к выводу, что нам нужен поступок. Поступок лейтенанта Елизарова, который впечатлил бы Настю. Котова улыбнулась. «Вспомни, Сергей, как мы с тобой познакомились. Ты похитил меня с порога моей собственной квартиры за минуту до того, как в мой дом врезался самолет. Я тогда испугалась, но потом...» Лена не договорила, посмотрела в блокнот. «Или вот случай с Кириллом и Ингой. Помнишь, как твой брат угнал в деревне мотоцикл и отвез на нем Рауди в больницу? Очень смелый и впечатляющий поступок, и он прекрасно сработал». Котова хмыкнула. «А как мой братец спасал от хулиганов Риту Баранову, помнишь, как он героически размахивал скалкой? И ведь Олежек добился нужного нам результата. Летом они с Ритой поженятся». Лена развела руками. «Смелый и впечатляющий поступок лейтенанта Елизарова», — сказала она, — «вот что нам нужно. Именно поступок, с большой буквы, чтобы Настя увидела в нем своего героя. Понимаешь, Сергей?» Я ответил. «Понимаю. Поступок – это хорошо, это интересная мысль, но только нам нужен поступок четко по расписанию, до начала февраля, и лучше, не раньше Нового года, чтобы Настины родители не подпортили нам его последствия». Лена кивнула. «Я тоже так подумала», – сказала она. «Что ты предлагаешь?» – спросил я. «Мы сами придумаем и подготовим этот поступок». «Придумала. Как? Есть у меня подходящий вариант», — сказала Котова. «Мы с тобой подыщем в Москве нескольких хулиганов. Заплатим им, чтобы они напали на Настю, когда та будет вместе с Елизаровым, а лейтенант их поколотит». Я хмыкнул и поаплодировал. Заявил: «Прекрасный вариант, допускаю, что он сработает. Но ты кое-что не учла. Организация нападения на дочь полковника КГБ, внучку члена политбюро ЦК КПСС. Это попахивает не только уголовщиной, но и политикой. Котова нахмурилась, вздохнула. Я об этом не подумала, призналась Лена. Она покачала головой и заявила. Ладно, время еще есть. Придумаю что-то другое. 23 ноября я присутствовал на торжественной церемонии бракосочетания Николая Уварова и Маргариты Лаврентьевны. Марго заранее предупредила, что грандиозной свадьбы не будет. Состоится лишь скромная гулянка в Колиной деревне. Сказала, что по-настоящему они с Колей отпразднуют через год, как и положено в ресторане «Московский». Намекнула, что пока им в тот ресторан вход закрыт, но за год она обязательно проложит своей семье путь в «Московский», с помощью своего супруга, разумеется. Тогда они и пригласят на торжество Колиных родителей. «Пока мы просто распишемся», — сказала Марго, скромно, в тесном кругу. Круг действительно оказался тесным. В зал торжественных церемоний, помимо молодоженов, явились мы с Котовой, младшая сестра Маргариты Лаврентьевны с мужем и друг Николая, участковый, вместе с дочерью Ниночкой. Неожиданным для меня стало появление директора швейной фабрики Ильи Владимировича Прохорова с супругой. Пригласили на церемонию и моего младшего брата, который пришел в компании наряженного в джинсовую униформу Артурчика. Но вопрос «а где остальные?» Марго ответила, что остальных они пригласят на годовщину свадьбы в следующем году. Первыми в зал вошли жених и невеста. Коля постукивал по ковровой дорожке тяжелыми каблуками, то и дело одергивал края пиджака. Рядом с ним бесшумно, словно плыла по воздуху, шла наряженная в белое свадебное платье Маргарита Лаврентьевна. Следом за молодоженами порог зала переступили я и Котова. На меня снова надели красный, в золотистую полоску, галстук. А Лена нарядилась в красное платье, но не надела украшения с рубинами, отказалась от них. Заявила мне, что рубины отвлекут внимание от наряда Марго. Родителей молодоженов изображали сестра Маргариты Лаврентьевны и Илья Владимирович Прохоров. Вступают в брак граждане Союза Советских Социалистических Республик Николай Иванович Уваров и Маргарита Лаврентьевна Рамазанова, объявила распорядительница церемонии. Торжественный обряд бракосочетания проводит депутат Совета народных депутатов. Я отметил, что Коля слушал распорядительницу с серьезным лицом, будто присутствовал не на свадебной церемонии, а на заседании суда. Маргарита Лаврентьевна улыбалась, в ее глазах блестели слезы. Текли слезы и по щекам Котовой. «Рады приветствовать дорогих гостей в этом зале», заявила депутат Совета народных депутатов. «В добрый час вы подали друг другу руки. Под мирным небом нашей Родины советский народ, руководимый партией Ленина, светлой дорогой идет в коммунистическое грядущее. Вы, дети нашего народа». Я слушал речь депутата и посматривал на лица молодоженов. Коля по-прежнему не улыбался. Улыбка не исчезла с лица Марго, но на ее щеках уже блестели влажные извилистые полоски. «Готовы ли вы, Маргарита, всю жизнь быть верной подругой Николаю?» «Да», — звонким голосом ответила Марго. «Готовы ли вы, Николай, всю жизнь быть верным другом Маргариты?» «Готов», — четко произнес Уваров. Коля протянул руку к красной подушке, которую держала в руках депутат Совета народных депутатов. Нацелился на кольца, но депутат убрала подушку в сторону, покачала головой. «Примите эти обручальные кольца как символ вашей семейной верности и единства», — произнесла она. «Обручитесь ими», — и тихо добавила. «Теперь можно». Приподняла подушку, Коля тут же взял с него кольцо. Николай надел золотое кольцо на безымянный палец Маргариты Лаврентьевны. Марго надела кольцо на палец Николаю. «Я подумал о том, что в этой жизни я впервые присутствовал на свадебной церемонии. В той, в предыдущей, я только у Артурчика побывал на свадьбах трижды». Снова заиграла музыка. «Прошу повторять за мной», — велела депутат. «Перед лицом закона нашей советской родины», — повторяли вслед за ней Коля и Марго. «Перед своими родителями, друзьями и товарищами мы выражаем свою волю к совместной жизни. Во имя блага нашего государства, бессмертия советского народа и личного счастья. Теперь прошу вас подойти к столу», — сказала депутат, — «и скрепить свой семейный союз подписью». Коля и Марго поочередно расписались в актовой записи о регистрации брака. «Именем закона Союза Советских Социалистических Республик», — провозгласила депутат, — «подтверждается взаимное проявление воли граждан отныне вы, муж и жена, основоположники новой семьи и продолжатели рода своего во имя блага государства, личного счастья, бессмертия советского народа. Вместо свадебного марша зазвучал государственный гимн СССР. В Колину деревню мы поехали сразу же из зала торжественных церемоний. Все, кроме Ильи Владимировича и Варвары Сергеевны. От имени семьи Прохоровых на свадебную гулянку отправился Артурчик. Мы неплохо погуляли в деревне на свадьбе у Варовых. Было там хоровое народное пение и танцы под вздохи баяна. Случилась традиционная драка между двумя подвыпившими Колиными односельчанами. Артурчик и участковый задумали скоростной заплыв через деревенский ставок в конце ноября. По примеру того, как мы с Колей проделали это в прошлом сентябре. Вот только сегодня мы с Николаем спиртное не пили. Убедили спорщиков в том, что до берега они не доплывут. Домой мы из деревни уехали под утро. За рулем москвича сидела Маргарита Уварова. Марго выглядела уставшей, но счастливой. Я снова пропустил утреннюю пробежку. Но на занятия, в институт, мы в понедельник не опоздали. 29 ноября я и Котова пошли в кино. Эту идею подала Лена. Я не отказался. В очередной раз посмотрели фильм «В бой идут одни старики». Я только в этой, в повторной жизни видел его в третий раз, но с удовольствием посмотрел снова. И не только я. По пути от кинотеатра «Октябрь» к общежитию Лена Котова то и дело тихо напевала песню о смуглянке. Она исполнила ее в полный голос, без музыкального сопровождения, в мужском корпусе общежития, куда свернула вслед за мной, для бабы Любы. Любовь Федоровна сама попросила Котову об этом, когда услышала ее мурлыканье. Вахтерша под пение Лены повздыхала, смахнула с глаз слезы и вознаградила Котову за выступление конфетой раковые шейки. Мы с Леной поднялись на четвертый этаж. По пути я пожимал руки едва ли не всем встречным студентам. Перекинулись парой слов с Вовой Красильниковым и с Пашей Мраморовым, которые отправились в кухню на перекур. Подошли к двери моей комнаты, Лена вдруг придержала меня за руку, поднесла к своим губам указательный палец, цыкнула. Я удивленно вскинул брови, осторожно приоткрыл дверь, та не была заперта. Между прочим, Владимиру Ильичу Ленину понравился фельетон Уэллса Марса и его каналы, доносился из комнаты голос Наташи Тороповой. «Что за фельетон?» – услышал я вопрос Кирилла. В этом фельетоне Уэллс доказывал, что Марс обитаем, а марсианские каналы – чудо техники. Я посмотрел на Котову и спросил: «Торопова, у нас в комнате, с Кириллом?» Лена улыбнулась, развела руками и ответила: «Я тренируюсь, в сводничестве, перед поездкой в Москву». Она кивнула на дверь и добавила: «По-моему, это дело у меня уже немного получается». Глава 5. Я нарочно громыхнул дверью, прежде чем вошел в комнату. Но шумел я напрасно, лишь прервал разговор между Тороповой и Кириллом. Увидел, что Наташа и мой младший брат находились в комнате на приличном расстоянии друг от друга. Кир лежал на своей кровати, а Наташа сидела за столом около электросамовара с книгой Герберта Уэллса в руке. Я не заметил, чтобы мы с Котовой отвлекли их от чего-либо более важного и интересного, чем обычный спор. При виде меня Кирилл махнул рукой, поприветствовал, а Наташа нахмурилась и тут же заявила. Она явилась к нам в комнату ненадолго и исключительно в поисках Лены. Котова и Торопова в нашей комнате не задержались. Вместе девчонки пробыли у нас в гостях не больше четверти часа. Лена за это время рассказала, как только что она пела смуглянку на первом этаже для бабы Любы. Наташа снова объяснила причину своего появления в мужском корпусе. Как мне показалось, говорила она это специально для меня. Затем подруги сбежали от нас, сославшись на позднее время. Кирилл попрощался с ними и вернулся к чтению. Я отметил, что мой младший брат сегодня вечером позабыл о хандре. Он поучаствовал в нашей беседе и даже несколько раз вяло улыбнулся. За вечер ни разу вслух не вспомнил об Инге. В субботу после занятий в институте Торопова снова нагрянула в мою комнату. Теперь она пришла в сопровождении Лены Котовой. Наташа недовольно зыркнула на меня и положила на письменный стол рядом с Кириллом стопку библиотечных книг. На верхней обложке я прочел фамилию автора. Фенимор Купер. Торопова снова бросила в меня недовольный взгляд и пробурчала: «Я обещала». Кирилл закрыл тетрадь, где решал задания по математике, уронил на стол ручку и тут же придвинулся к книгам. Спросил: «Так это все про индейцев?» Я заметил, как радостно блеснули глаза моего младшего брата. Подумал: ну, прямо дитё малое. Вечером мы с Леной вновь уединились в съемной квартире. Котова сварила мне и себе кофе, пригласила меня за стол, придвинула ко мне чашку, извлекла из сумочки блокнот, положила его рядом с собой на столешницу. «Смотри, Сергей», — сказала она, постучала пальцем по обложке блокнота. «Я обдумала наш с тобой разговор о поступке, и по-прежнему считаю, что в случае с Елизаровым и Настей без него мы не обойдемся. Но, я обнаружила и еще один момент, даже поступок не сработает, если у людей не будет общих интересов». «Почему ты так решила?» Лена дернула плечом. «На собственном опыте убедилась», — сказала она. «Сережа, помнишь тот случай в колхозе на первом курсе, когда Кирилл поколотил Колю Уварова и забрал у него мотоцикл, когда мы спасали Ингу Рауди? Я тогда активно общалась с твоим младшим братом и злилась на тебя. Меня тот поступок Кирилла восхитил. Но потом», — Котова покачала головой, — «у меня и у Кирилла не было общих интересов, кроме разговоров о тебе. Поэтому тот поступок ни к чему не привел. Я даже рада, что он повлиял на отношение Инги к твоему брату. Хотя тогда меня это и задело. Я не ожидала подобного поворота событий. Вот я и подумала, что общие интересы важны. Ну, и проверила свою догадку. На Торопова и на Кирюхе?» Лена смущенно улыбнулась. «Да», — ответила она. «Я спросила себя, почему люди общаются друг с другом. Вот мы с тобой, например, или Прохоров и Широва. Составила список общих интересов. Получилось, что пересечений в них даже больше, чем я ожидала. Вот я и задумалась. Вспомнила о Наташе и о Кирилле. Они сейчас очень похожи друг на друга. Унылые страдальцы». Котова встрепенулась, указала на меня пальцем. «Видишь, Сергей, и ты это заметил. Вот я и составила список того, что нравится твоему младшему брату. Ведь я с Кириллом уже не первый день знакома. Записала я в блокноты все то, что помню о Наташке. Поначалу это было просто так, для проверки моей теории. Потом я сопоставила их интересы и задумалась, нужен ли вообще поступок». Она открыла блокнот, отыскала нужную страницу, сказала: «Вот, смотри, поначалу мне показалось, что твой брат и моя подруга совершенно друг на друга не похожи. Кирилл романтик и фантазер. Наташка, мягко говоря, в облаках не летает, но в то же время Кир смелый и решительный мужчина, не пасует перед трудностями, а Торопова пугливая, хотя и скрывает эту свою черту ото всех. Не замечал за ней такого». Котова усмехнулась. «Если хочешь знать, она тебя побаивается. Решилась в пятницу на поход в вашу комнату, только когда я ее заверила, что уведу тебя в кинотеатр. Меня, боится?» Я не донес чашку до рта, поставил ее на блюдце, сказал: «Всегда считал, что она меня ненавидит, только не понимал, по какой причине». Лена покачала головой. «Нет, это Наташка так свой испуг маскирует», сказала она. «А вот Кирилл ее не пугает, хоть вы с ним и немного похожи. А после этого случая с Рауди, Наташка его даже вслух пожалела наедине со мной, конечно. А я напомнила ей о том, как она еще недавно сама страдала из-за Прохорова. Вот в этом своем вечно плохом настроении они с Киром сейчас и похожи». Котова показала пальцем на одну из строк в своих записях. «Еще я вспомнила, что у нас в комнате вечно появляются все новые и новые библиотечные книги. Сообразила, что Наташа и раньше частенько засиживалась за чтением, а теперь она так и вовсе чуть ли не каждый вечер шуршит страницами, как и Кириллу. Вот и еще одно их общее увлечение. Я подумала, у них точно будут общие темы для разговора. И вот», Лена взмахнула ресницами, «в четверг вечером мы с Наташей говорили о Рауде», сообщила она. «Вспомнили и про Кирилла. Я сказала, что твой брат написал Инге уже не одно письмо, но не получил от Рауди никакого ответа. Торопова обозвала поведение нашего комсорга свинством. Заявила: Кирилл в нашем институте надолго бесхозным не останется, а Инга еще пожалеет, что упустила такого парня». Котова улыбнулась и призналась: «Наташа сейчас недолюбливает комсоргов, особенно нынешнего, пусть пока и только исполняющего обязанности. У них с Шировой сейчас вооруженный нейтралитет. Может, именно поэтому поведение Инги ее так разозлило. Вот я и напомнила ей, как она раньше вытирала носы малышам и заботилась о старушке-соседке. Напомнила, что и ей еще недавно нужна была поддержка». Лена развела руками. «Я рассказала ей, что Кирилл сейчас много читает, и что ты привез ему из Москвы две книги Уэллса. Оказалось, Наташа эти книги читала, когда еще училась в школе. Представляешь, вот я и предложила, чтобы она прогулялась в мужской корпус и взглянула на них. Сказала, что это прекрасный повод для встречи с Киром, и сама развлечется, и ему поможет». Котова сделала глоток из чашки. «Я отметил, что она не насыпала туда сахар. А что такого?» — сказала Лена. «Пусть пообщаются. Не все же им по вечерам вздыхать в одиночестве. Я не говорю, что из них получится хорошая пара. Кирилл симпатичный парень. Я тоже считаю, что скоро за ним приударит девчонки. Если не сейчас, то на старших курсах точно. Наташка, конечно, хорошая девчонка, но слишком уж она не уверена в себе. Лена вздохнула. Она вчера удивилась. Кстати, почему я мне нравишься ты, а не Кириллу? Так и сказала. Я выбрала не того брата. Представляешь, не слушала раньше, чтобы она отзывалась о Кире настолько хорошо. Все же, мои усилия уже принесли плоды. Наташа говорила, что Кирилл добрый и честный, прочел правильные книги, настоящий комсомолец. Она не улыбнулась, но ее глаза лукаво блеснули. Я допил кофе и спросил, а я, по-вашему, злой обманщик? Я так не считаю, ты же знаешь, сказала Котова. А вот другие девчонки знают тебя не так хорошо. Не только Наташа о тебе так думает. Многие студенты из нашего института считают тебя очень строгим и скрытным. Говорят, это на тебя армия так повлияла. Но только женщинам это в тебе нравится. Они считают, что ты ко всему прочему еще и загадочный. Лена опустила взгляд на блокнот. Я заметил, как дрогнули уголки ее губ. Знаешь, я раньше часто общалась со своим дедушкой, сказала она. Он тоже был строгим и на многие мои вопросы отвечал уклончиво. Кириллу его честность в отношениях с Рауди не помогла. Посмотрим, получится ли у него что-то с Наташей. Заодно и проверим, нужен ли для Романа поступок, или же без него у Кира и Наташи ничего не получится. Она перевернула страницу и сообщила. Я тут записала вчера все, что узнала о Насте Бурцевой, что ей нравится, чем она увлечена. Список получился небольшим, но я в прошлом письме задала ей несколько вопросов. В следующем поинтересуюсь другими темами. Посмотрим. Зима завтра только начнется. До каникул мы с тобой наверняка придумаем толковый план. Быть может, в итоге и обойдемся без поступка. Зима 1 декабря началась не только календарная, вечером с неба посыпались снежинки. В общежитии то здесь, то там слышались восторженные возгласы. В Новосоветске зима длилась недолго, и снег горожанам не надоедал. Поэтому его обычно встречали радостно. Он будто бы улучшал настроение и напоминал о приближении Нового года, который в настоящее время был самым любимым праздником советских людей, неофициально, конечно. Снежинки словно напоминали жителям Новосоветска, и студентам мехмашина в частности, о пузырьках шампанского в бокале, о запахе мандаринов, о нарядной елке и о салате оливье. Уже в понедельник тема приближавшегося праздника уверенно вытеснила из разговоров студентов еще вчера популярные рассуждения об экзаменах, о зачетах и о летней олимпиаде в Москве. Заговорила о празднике и Лена Котова. Она поинтересовалась моими праздничными планами. Я ответил ей, что мы наверняка в канун Нового года вновь получим с полсотни заказов на торты. Заявил, что я праздник встречу в поселке вместе с родителями. Сказал, буду рад, если Лена к нам снова присоединится. Котова согласилась на мое предложение и засыпала меня вопросами на тему новогодних поздравлений. Кому и какие подарки я на этот раз подарю? 10 декабря снег уже не таял, за ночь он прикрыл тротуары и газоны тонким белым покрывалом. Для меня это случилось столь же неожиданно, как и для других студентов. Я невольно отметил, что и в институте мне сейчас стало не так скучно, как это было на первом курсе. Преподаватели теперь не изображали запрограммированных роботов, не повторяли на лекциях уже знакомые мне фразы и жесты. В этот же день, после занятий, на комсомольском собрании, мы официально провозгласили Ларису Шарову нашим новым комсоргом. Проголосовали за нее единогласно, потому что Инга Рауди вчера забрала из института свои документы. Кирилл и Рауди вчера встретились в общежитии. Пообщались примерно 5 минут. Кирилл мне вечером пересказал содержание их беседы. Рауди заявила моему брату, что у нее все хорошо, что ни на кого она не обижена, и что ей очень понравилось в родном городе. Там она и продолжит обучение в следующем году. Кирилл рассказал, что Рауди говорила с ним спокойно и холодно. Она ни в чем его не обвиняла, но и ничего толком не объяснила. Мой младший брат закусил губу, почти 2 минуты смотрел в окно, я ждал продолжения разговора, дождался. Кирилл вздохнул, блеснул влажными глазами и сказал, «Кажется, это все, мы расстались». Сплетни о визите Инги интересовали наших одногруппников только один день. В среду я имя теперь уже бывшего нашего комсорга не услышал в институте ни разу. Мой младший брат на пару дней вновь погрузился в апатию. Немного оживал он только по вечерам, когда к нам в комнату приходили Лена и Наташа, Он поддерживал беседу, отвечал на вопросы девчонок, вялой улыбкой реагировал на шутки. А в субботу в институте Кирилл вдруг попросил у меня 5 рублей до степухи. Сообщил, что поведет сегодня Торопову в кино. Ночью я рассказал об этом Котовой, когда мы с Леной уставшие, но довольные лежали в обнимку на диване в съемной квартире. Лена хитро улыбнулась и сказала: «Не удивлюсь, если Наташа тоже встретит Новый год в доме ваших родителей». Слова Котовой оказались пророческими. В среду 18 декабря Кирилл заявил: «Серый, я тут подумал, что приглашу к нам в поселок на Новый год Наташу Торопову. Как думаешь, она придет?» За 10 дней до конца года я созвонился с Ильей Владимировичем Прохоровым и узнал, что у того накопилось заказов на 32 цветочных торта. В сравнении с прошлогодним заказом эта цифра не выглядела впечатляющей. Но директор швейной фабрики заявил, что наверняка будут еще. Поэтому я заранее позаботился о работниках для своего кулинарного цеха. Все, кто участвовал в прошлогодней предновогодней работе над тортами, заявили, что с удовольствием потрудятся в моем кулинарном цеху снова. В том числе, пятикурсники Мраморов и Красильников. «Перед каникулами денежки не помешают», – заявил Вова. «В предпоследний понедельник года я все же выбрался в поход за подарками. Прихватил с собой Котову и Артурчика, Прохорова, в качестве своеобразного пропуска в закрома магазинов. Сына директора швейной фабрики директора и заведующие встречали с улыбками и распростертыми объятиями. Этот факт упростил мою задачу, но не сделал ее совсем уж легкой. Потому что в поисках приличных зимних сапог для моей мамы мы объездили едва ли не весь Новосоветск. Там, где были, припрятанные для своих, подходящие модели обуви, не было маминого размера, где находили размер сапоги выглядели жутковато. Подарок для мамы я прикупил в неприметном магазинчике за Калининским мостом. Туда мы с Прохоровым заглянули с подсказки Лены Котовой. Как ни странно, но и там Артурчика узнали. Старший продавец передала привет Илье Владимировичу и поставила перед нами на прилавок вполне приличные югославские кожаные женские сапоги 41 размера. Мы тут же надели их на Котову. Лена прошлась вдоль прилавка, прислушалась к ощущениям, посмотрела на отражение своих ног в зеркале, вынесла вердикт: хорошенькие. Сапоги мне обошлись всего лишь на 10 рублей дороже их настоящей цены. Из уважения к Илье Владимировичу. Из обувного магазина мы вышли за пару минут до его закрытия, с ощущением выполненного долга. Подождали, пока Прохоров выкурит сигарету, он это наше ожидание честно заслужил. Черные женские сапоги на сегодня стали нашей финальной покупкой. Финальной, но не первой. В комиссионке на проспекте Мира я прикупил для младшего брата 10 чистых японских компакт-кассет, они мне обошлись дороже, чем мамины сапоги. В универмаге по ходу поисков сапог затарился мелкими новогодними сувенирами для своих соседей по общаге. Там же прикупил хлопушки и бенгальские огни. Взял в комиссионке и 5 московских хлопушек. Подарок для семейства Уваровых я приобрел еще на прошлой неделе. Фарфоровый чайный сервиз на 6 персон. Это была идея Лены. Она напомнила, что в квартире Коли и Марго явно не доставало посуды. Подарок для отца я забрал из ателье позавчера. С папой я обошелся без сюрпризов. Месяц назад предложил, что закажу ему джинсы, как у Кирилла. Папа охотно согласился. И даже намекнул, что оплатит этот подарок из собственной заначки, если я не проболтаюсь о ней маме. Но я объяснил ему, что в таком случае подарок перестанет быть подарком. Да и не хотел, чтобы папа узнал. Эти джинсы обошлись мне примерно в его месячную зарплату. 24 декабря я снова связался с Ильей Владимировичем Прохоровым. Узнал, что заказ на торты разросся до 52 изделий, но он не дотянул до прошлогоднего количества. Выслушал короткую речь о том, как важно, чтобы все и на этот раз прошло гладко. Я заверил: справимся, дядя Илья. Забыл тебе сказать, Сергей, вдруг спохватился Илья Владимирович, твою просьбу я выполнил. Заказ поездом прибудет из Москвы послезавтра. Я сам встречу его на вокзале. Дмитрий доставит тебе его, когда приедет за тортами. Меня заверили. Там все, как ты и просил. Как я и предупреждал, москвичи за него взяли 2 цены. Деньги немалые. Я их вычту из твоих денег за изделия. Спасибо, дядя Илья. Порадовали. Мой кулинарный цех отработал в субботу и в воскресенье вполне профессионально, по уже отработанному год назад сценарию, и почти в прежнем составе. Вот только на этот раз после полуночи мы поднимали через окно второго этажа не только Лену Котову, но и Наташу Торопову, за которую замолвил словечко мой младший брат. Строгая бригадирша не позволила никому расслабиться. Бисквитные коржи выпекались четко по расписанию и в соответствии с рецептурой. Я заполнял полки холодильника элементами украшения из крема. Слышал, как Вова Красильников покрикивал на первокурсников, так и норовивших сунуть на кухню свои любопытные носы. Последние в этом году изделия кулинарного цеха погрузили в машину Дмитрия в понедельник утром. На этот раз на пробежку не отправился даже я, заявил, что хотя бы пару часов вздремну до начала занятий. Но спать я улегся лишь после того, как заглянул в доставленную мне Дмитрием еще вчера маленькую картонную коробку. Хмыкнул и подумал о том, что московские друзья Прохорова меня не разочаровали. К встрече Нового года готов, пробормотал я. Глава 6. В понедельник на консультации у профессора Барановой я часто зевал, то и дело посматривал за окно, где едва заметно покачивались украшенные пышными шапками снега ветви деревьев. Терла глаза и сидевшая рядом со мной Котова. Зевали Кирилл и Торопова, которые сегодня уселись за одну парту. Артурчик смотрел в тетрадь и глуповато улыбался, словно поднять его с кровати подняли, но разбудить забыли. Подпирал кулаком щеку и участвовавший на выходных в работе моего кулинарного цеха Вася Ковальчук. Под монотонный бубнеж преподавателя я вдруг задумался о том, что в первом полугодии второго курса не заострял свое внимание на учебе в институте. Хотя занятия посещал исправно, выполнял лабораторные работы и нечастые домашние задания. Но учился я словно автоматически, процесс обучения будто проходил сам по себе. Однако сейчас я вдруг отметил, что уже получил все зачеты и допуски к экзаменам. Легко, будто играючи. А претензии ко мне со стороны преподавателей касались только моих не таких уж и частых прогулов. Никакого страха перед сессией я не испытывал. О грядущих экзаменах вспоминал нечасто, но уже прикупил у Васи наборы красиво оформленных конспектов и шпаргалок. Экзамены на втором курсе я в прошлой жизни не сдавал. И сейчас не вспомнил, что о них рассказывали мне Кирилл и Артурчик, если они вообще о них при мне говорили. Тогда эта сессия стала для моего младшего брата последней. Во время зимних экзаменов, тогда, в следственном изоляторе находился я, Кирилла отправили в СИЗО в мае. Профессор Баранов нас в понедельник надолго не задержал. Он попрощался с нами до следующего года. Поздравил нас с наступающим. Я и Лена догнали его уже в коридоре. Я сунул профессору в руки новогодний подарок, завернутую в газету «Правда» бутылку армянского коньяка. Передали мы поздравления и для его дочери Риты. Мы с Котовой купили ей фотоальбом с украшенной бархатистой тканью обложкой. Виктор Константинович принял подарки из рук Лены, по-родственному. Преподаватели института тоже преподнесли нашей группе прекрасный новогодний подарок. Ни один из них не назначил нам занятия или консультацию на 31 декабря. Поэтому мы с Котовой уехали из общежития еще 30 числа вечером. Но уже после того, как я доставил в поселок к родителям своего младшего брата торт. Торт для родителей Лены мы спрятали на ночь в холодильник в нашей съемной квартире. От ужина мы решительно отказались. Добрались до дивана и уснули. В последний день декабря я познакомился с родителями Лены. Сам к ним явился. Сопровождал домой их дочь. Приехали мы на мотоцикле. Котова меня представила родителям, как своего друга. Родители Котовой, заметив ее смущение, переглянулись. Я громко поздоровался. Пожал крепкую руку Лениного отца, вручил ему коробку с тортом. Галантно, совсем не по-комсомольски, поцеловал руку Лениной маме, которая мне показалась повзрослевшей, но не постаревшей, копией своей дочери. От предложенной мне Котовым соточки за наше знакомство отказался. Пояснил, что за рулем, но согласился выпить чашку кофе. Мама Лены не предложила мне чай, я сделал вывод, что она уже имела представление о моих гастрономических пристрастиях. Пошел на кухню, пил кофе, беседовал с отцом Котовой, Лена и ее мама оставили нас, удалились по девичьим делам. Я отчитался перед Котовым, где родился, где учился и где служил. Обсудил с родителем Лены обидное второе место московского «Спартака» на прошлогоднем чемпионате СССР по футболу. Спрогнозировал, что киевляне и в следующем году получат золотые медали чемпионата. Поделился ожиданиями от летней Олимпиады в Москве. Выразил уверенность, что наши спортсмены и на Олимпийских играх в Канаде выиграют медальный зачет. Котов со мной согласился. Во время разговора с отцом Лены меня не покидало ощущение, что я беседовал с собственным родителем. Словечки из лексикона Котова уж очень походили на те, которые я часто слышал от папы. Присоединившаяся к нашему разговору Ленина мама расспросила меня о нашей запланированной на вторую половину января поездке в Москву. Я подробно объяснил ей, кто именно нас пригласил в столицу. Поделился своими впечатлениями от своего сентябрьского визита к Бурцевым. Рассказал о походе в театр сатиры. Во время этой части моего рассказа мама Лены мечтательно улыбалась, словно представляла себя сидящей в первых рядах зрительного зала Московского театра и наблюдающей за игрой знаменитых актеров. Упомянул я и о своем походе за кулисы, где добыл для Лены автографы. Пробыли мы с Леной у нее дома почти полтора часа. Я выпил за это время 3 чашки кофе, поборолся с ее папой на руках, победил. Унесли мы оттуда миску с салатом мимоза. Еще не отошли от квартиры Котовых, как я услышал приглушенный дверью голос Лениного отца. «Серега нормальный мужик, одобряю выбор дочери, внуки от него будут крепкими и здоровыми». Котова развела руками, усмехнулась. На ее щеках и на скулах вспыхнул румянец. «Это мой папа», — сказала Лена. «Он такой, совсем не похож на моего брата Олежку». Она вздохнула, покачала головой. «Твой папа умный человек», — заявил я, — «и дальновидный, точно тебе говорю», — улыбнулся и тут же добавил. «А твоя мама настоящая красавица, она мудрая женщина, ты на нее очень похожа». Мы с Леной приехали в поселок и обнаружили, что Наташа Торопова явилась туда раньше нас и уже вовсю помогала моей маме на кухне. Папа и Кирилл колдовали около телевизора, тот объявил бойкот, угрожал, что мы не увидим ночью голубой огонек. Лена задержалась в женской компании, надела фартук, а я присоединился во второй гостиной к ремонтникам, они тут же предложили мне соточку, но я согласился лишь на 50. Папа вручил мне шоколадную конфету в качестве закуски и поинтересовался, что нового, явно намекал на то, что Кирилл явился сегодня уже с другой подружкой. Я покачал головой и ответил, что у меня все по-старому. Папа похлопал меня по плечу, покачал головой, в его взгляде мне померещилось сочувствие. Телевизор сдался, когда опустили обе чекушки, припрятанные папой в серванте. Отец вернул на место предохранитель. Экран телевизора тут же засветился, а из динамиков полилась исполняемая симфоническим оркестром музыка. Суетившаяся в первой гостиной мама тут же явилась на эти звуки, поцеловала мужа в щеку и заявила, что у того золотые руки. Папа демонстративно смахнул со лба невидимые капли пота, вытер золотые руки о майку, ответил маме: «Я же обещал», уселся в кресло напротив экрана и объявил: «Пару минут отдохну и соберусь с мыслями». Мама вернулась к праздничному столу, где в компании с Леной и с Наташей протирала полотенцем тарелки и столовые приборы. Папа подмигнул нам и шепнул: «Учитесь, студенты». За 2 часа до полуночи папа поинтересовался у жены, не пора ли за стол. Его вопрос послужил сигналом, который продублировал взрывом хлопушки мой младший брат. Он тут же по маминой команде помчался за веником. Кирилла выручила Наташа. Торопова молча, но решительно отобрала у Кира орудие уборки и очистила пол второй гостиной от конфетти, чем заслужила от папы похвалу. Отец украдкой показал Кириллу поднятый вверх большой палец. Я не понял, что именно он одобрил: характер Тороповой, или же позу, в которой Наташа размахивала веником. В конце года мы поболтали об учебе, о летней олимпиаде 80-го года, о грядущей поездке в Москву. Ровно в полночь выслушали телевизионные новогодние поздравления, пригубили бокалы с шампанским. Первыми раздали подарки мои папа и мама. Я и Кириллу получили от них новые рубашки, Лена и Наташа стали счастливыми обладательницами тюбиков с губной помадой, мама явно не сомневалась, что мы с Киром и в этот раз приведем с собой подружек. Затем папа и мама вручили подарки друг другу, и лишь после этого раздали подарки мы с Кириллом. Мама при виде сапог воскликнула: «Вы с ума сошли, они ж рублей 100 стоят, не меньше». Мы с Котовой умолчали об истинной стоимости обуви. Я напомнил маме, что в прошлом году подрабатывал у Ильи Владимировича Прохорова и поэтому могу себе позволить. А вот папа при виде джинсов не возмущался, он тут же их надел и заявил маме, что теперь его точно украдут у нее поселковые бабы. Кир при виде чистых компакт-кассет выдохнул радостное «ух, ты» и обнял меня, когда в нагрузку к ним получил кассету с записью песен «Ливерпульской четверки», которую по моей просьбе раздобыл Артурчик. Тороповой я подарил пачку бенгальских огней и хлопушку, а Котовой вручил новенькую коробочку с духами Иоланта, за что Лена меня тут же расцеловала в щеки и заявила, что ее духи уже почти закончились, а новые в магазине не нашла. Я ответил, что идею подарка мне подсказала Торопова. Наташа тут же удостоилась от Котовой дружеского поцелуя, А раздобыл духи Артур Прохоров, Артурчику, наверняка, сейчас икнулась. Торопова тоже получила от Кира духи. Коробочку с флаконом «Ландыш серебристый», от покупки духов тайной рижанки я брата отговорил. Кириллу Наташа вручила шариковую ручку в красивом футляре. Котова мне подарила клетчатый махеровый шарф с надписью «Made in Scotland». При виде шарфа папа изумленно присвистнул, за что получил от жены тычок локтем под ребра. «Не свести дома, денег не будет», — шепнула мама. Отец привстал, протянул руку, потрогал шарф, взглянул на бирку и поинтересовался, откуда такая роскошь. Лена призналась, что купила шарф в комиссионном магазине, подруга помогла и уточнила уже специально для меня, Маргарита. Папа пробормотал, что такой шарф здорово бы смотрелся вместе с его джинсами. Задумчиво посмотрел на жену. «Ага», — ответила ему мама, — «он пол моей зарплаты стоит, а то и больше. Я лучше сама тебе шарф свяжу, шерстяной, чтобы тебя не украли». После вручения подарков мы допили шампанское. С полчаса смотрели «Голубой огонек». В этом году исполнится 30 лет победе Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. А потому в «Голубом огоньке» сегодня большинство песен имели военную тематику. Примерно в час ночи мама пошепталась с Леной и Наташей. Девчонки окружили Кирилла и попросили, чтобы тот включил свой магнитофон. Папа покорно выключил на телевизоре звук. Кириллу поставил в магнитофон кассету с песнями Джо Дассена. Он потратил на нее почти всю ноябрьскую стипендию. Из динамиков магнитофона зазвучала ритмичная музыка, приятным голосом запел популярный сейчас в СССР французский певец. Лена схватила меня за руку и повела танцевать. После часа танцев папа объявил перерыв, он позвал нас за стол, чтобы восстановить силы. Пусть не все охотно, но мы откликнулись на его призыв. Я заметил, как мама носовым платком стерла со своего лба влагу. Подумал, эта новогодняя ночь запомнится мне не только тем, что я провел ее не в СИЗО, и что я во время медленных танцев целовался с Котовой, но и тем, что я полюбовался на танцы моих родителей. Сейчас я даже не вспомнил, когда видел такое в прошлой жизни. А тогда после ареста Кирилла мама точно не танцевала и почти не улыбалась. За столом я не засиделся, позвал Лену подышать воздухом, но повел Котову не на крыльцо, а в прихожую, где вручил ей маленькую коробку. Тот самый заказ, который Илье Владимировичу передали из Москвы. Поцеловал Лену. «Это тоже тебе», — сказал я. «С Новым годом!» «Что это?» Лена вынула из коробки красный подарочный футляр, отбросила его крышку. В тусклом свете электрической лампы блеснули мелкие темно-красные рубины. «Сережа, здесь серьги, кольцо и подвеска на цепочку», — сказал я. «Не такой роскошный гарнитур, в каком ты была на свадебном юбилее у Прохоровых. Но он тоже подходит к твоему новому платью и к моему галстуку». Лена не отводила взгляда от рубинов, которые ей словно игриво подмигивали. Помотала головой. «Нет, Сережа, я не могу». «Можешь», — сказал я. «Скоро мы пойдем в театр, через пару недель, и пообщаемся там с Высоцким. Понимаешь, как ты появишься в Москве перед Владимиром Семеновичем в новом платье, но без новых сережек». Лена вздохнула, вынула из коробки золотую подвеску с красным камнем, взглянула на меня и спросила: «А можно, я покажу ее Наташке?» И тут же заверила: «Твои родители не увидят, покажи». Лена сжала подвеску в кулаке, поцеловала меня в губы, обронила я быстро и поспешила в гостиную. Вернулась она, действительно, очень скоро, словно развернулась прямо за порогом. Я заметил во взгляде готовое удивление, спросил: «Что случилось?» Лена осторожно прикрыла дверь и сообщила: «Они целуются». «Родители?» — уточнил я. Котова покачала головой. «Нет, твои папа и мама в другой комнате, рядом с телевизором, наверное. Кира и Наташа целуются, около печки». Она показала на дверь, улыбнулась, и тут же заявила: «Вот видишь, Сергей, в их случае поступок не понадобился». А я подумал, как интересно. Кирилл и Торопова закрутили роман, все вернулось на круги своя. Неужто и в этот раз в мае на Кирюхиной одежде найдут Наташину кровь? Из поселка мы с Леной уехали 1 января вечером, а уже 3 числа пошли в мехмашин на экзамен. Последний экзамен в этой сессии я сдал в пятницу 17 января, получил за него отлично, как и за предыдущие, как и за все экзамены на первом курсе. Я прикрыл дверь, отошел от кабинета, принял привычные поздравления от одногруппников. Уселся на подоконник в ожидании, пока сдадут экзамен оставшиеся в кабинете Кирилла и Лена. Посмотрел на столбик схожих записей, в графе «Оценка», в своей зачетной книжке. Выслушал пропитанную незлой завистью шутку Артурчика по поводу того, что я зубрила. Поймал на себе задумчивый взгляд Ларисы Шировой. Захлопнул зачетку, сунул ее в карман. «Черный, ты молодец», — сказал Андрей Межуев. «Третья сессия на одни пятерки. Ты в нашей группе один такой. Поздравляю». «Спасибо», — ответил я. Староста остановился напротив меня, скрестил на груди руки. «Черный, как ты это делаешь?» — спросил он. «Я же знаю, ты даже не заглядывал в лекции перед экзаменом. Шпаргалки, ладно на одном экзамене, но не третью же сессию подряд. Не верю». Межуев сощурил глаза. Я пожал плечами. Собравшиеся в коридоре около двери в кабинет студенты притихли. Они смотрели на меня и на старосту. Я улыбнулся им и ответил. «Товарищи, тут никакого секрета нет. Честное слово, все просто. Дело в том, что я очень умный, невероятно вежливый, чертовски обаятельный и необычайно скромный». Котова сдала экзамен на хорошо, но Лена не расстроилась. Одна четверка у нее в этом полугодии уже была, по математике. Профессор Баранов таким нехитрым способом показал Котовой, что не делал поблажек даже своим будущим родственникам. Артурчик сегодня тоже удостоился отметки «хорошо», а вот Кирилл и Наташа заработали отлично, не зря вчера вместе зубрили. На пересдачу в этот раз отправился только Вася Ковальчук, будто он продал, или сдал в аренду, все имевшиеся у него в запасе шпаргалки, не оставил себе ни одной. Вася по этому поводу не расстроился, способы пересдачи он отработал еще на прошлом курсе. После экзамена мы дружной толпой ввалились в кафе «Весна», вместе со мной туда пошли не только Кирилл, Наташа и Лена отправились с нами и Лара с Артурчиком. Молочными коктейлями мы отметили закрытие сессии, но об учебе быстро забыли, главной темой наших разговоров стала поездка в Москву. Билеты на поезд, в купейный вагон, я купил еще в декабре, сам прогулялся на вокзал к кассам, не доверил это дело экономному Прохорову, еще тогда сообщил Артурчику, что Шарова с нами не поедет, пояснил, что Лару в Москву не пригласили, а для нас уже забронировали номера в гостинице, об этом Лене написала Настя Бурцева. В субботу утром мы с Котовой проснулись в съемной квартире, Лена приготовила завтрак, мы поели, Котова убрала грязную посуду в раковину, оставила передо мной на столешницу чашку с кофе и принесла свой блокнот, она уселась напротив меня за стол и заявила: «Сережа, я проанализировала Настины письма, вспомнила все, что она мне рассказывала о себе летом, выписала в блокнот все, что ей нравится, и чем она увлечена». Лена покачала головой: «Даже не представляю, что у нее с этим лейтенантом КГБ может быть общего. Что будем делать? Времени почти не осталось, а плана у нас по-прежнему нет». Я пригубил кофе, поставил чашку на стол и сказал: «Озвучь весь список, послушаю. Быть может, что-нибудь и придумаю». Глава 7. Лена листала страницы блокнота, переворачивала их указательным пальцем, хмурила брови, плотно сжимала губы, словно строгая учительница. Я поймал себя на мысли. Мне действительно интересно, к каким выводам она пришла, пока изучала интересы и привычки Насти Бурцевой. Хотя в прошлой жизни я по пальцам рук пересчитал бы среди своего окружения тех, чьи рассуждения вызывали у меня интерес. Я наблюдал за Котовой со своего места около кухонного окна, сидел спиной к хищно ощетинившемуся колючками кактусу, пил маленькими глотками из чайной чашки горячий кофе, слушал шуршание листов блокнота. «Вот», — сказала Лена. Она указала пальцем на страницу, резким движением отбросила с лица прядь каштановых волос, взглянула на меня, но тут же опустила взгляд на свои записи. «Сережа, мне кажется, главная Настина черта в том, что она очень легка на подъем, как сказал бы мой папа, любит путешествия и приключения. Вспомни, как она примчалась к тебе в Новосоветск, одна, в незнакомый город, к малознакомым людям, а это ее поездка на море с подругой, или путешествие вместе с отцом в ту же Венгрию, где она беседовала с Высоцким. Сомневаюсь, что она отправилась туда вынужденно, скорее поверю, что это она вынудила папу взять ее с собой в эту поездку. Она экстраверт», — сказал я, — «не устает от перемены мест и жаждет новых впечатлений». Котова кивнула, заметила направление моего взгляда, поправила у себя на груди рубашку. По съемной квартире Котова обычно расхаживала в моих рубашках, будто те ей нравились больше, чем домашний халат. «Новые впечатления ее не утомляют», — согласилась Лена. «Она ищет их, если не в поездках и в новых приключениях, то в книгах. Вспомни, какую книгу она подарила Кириллу на море. «Одиссея капитана Блада» Это не лучший выбор для девицы, но хороший вариант для любителя приключений. А эти ее книги по философии. Настя штудирует их, будто моя мама журналы «Крестьянка» и «Работница». Но не в поисках кулинарных рецептов. Бурцева ищет там новые идеи и впечатления. Пищу для своего мозга. «Согласен с тобой», — сказал я. «Сейчас ты описала Настю, как идеальную спутницу жизни для офицера КГБ. Ты думаешь, я уверен, будут ей новые впечатления, и заграничные поездки, и приключения, и встречи с интересными людьми. Если Елизаров служит в отделе Настиного отца, он ведь не армейский лейтенант, и не парнишка из советской глубинки, раз живет в отдельной квартире в центре Москвы. Сомневаюсь, что его пошлют в далекий гарнизон посреди тайги или в военную часть на краю пустыни. У него уже сейчас приключений вагон и маленькая тележка. То билеты в театр достает, то сопровождает внучку члена политбюро ЦК КПСС. Котова взглянула на свои записи и озадаченно хмыкнула, будто взглянула на собственные выводы под иным углом. Я допил кофе, отодвинул от себя чашку, потрогал пальцем верхнюю губу, на которой уже вторую неделю отращивал усы. Тогда второй пункт моего списка тоже в пользу лейтенанта Елизарова получается, сказала Лена. Бурцева мне часто говорила о своем отце, намного чаще, чем о маме. Настя восторгалась им, и при наших беседах, и в письмах, даже говорила, что ты на него немножко похож. Но я почти уверена теперь, что лейтенант Елизаров тоже походит на Настиного папу, уже хотя бы тем, что тоже служит в Комитете государственной безопасности СССР, да и сопровождает ее часто. Ты сам об этом говорил. Я развел руками, улыбнулся. А ты утверждала, что у них ничего общего. Да они почти родственные души. Что там у тебя дальше в списке? Котова провела пальцем по строкам. Настя читает на трех иностранных языках, обожает философию и литературу, восторгается высокими и сильными мужчинами. Это про Елизарова. Он читает труды философов, спросила Лена. Понятия не имею, что он читает, но он с меня ростом, и явно не слабак. Котова кивнула и продолжила. Бурцева любит животных, но у Настиной мамы аллергия и на собачью, и на кошачью шерсть. Лена накрыла страницу рукой, подняла на меня глаза. Может, щенка Елизарову подарим? Спросила она. Или котенка? Я пожал плечами. Как вариант, возможно. Снова потрогал свои пока еще лишь едва наметившиеся усы и сказал. Котенок — это здорово. Твой список мне внушает надежду на успех нашей операции. Меня смущает другое. Почему они все еще не вместе? Ведь ты сама видишь, что Кириллу и Наташе хватило меньшего. Они лишь пару раз поболтали о книгах и уже поцеловались. Вуаля, молодые организмы. Природа им шепчет, любите и размножайтесь. Елизаров и Бурцева знают друг друга не первый день. Миша не женат. Настя болтала о каком-то Володьке, но это все несерьезно, я уверен. Чего же им не хватает? Поступка? Возможно, Лена. Вполне возможно. Я постучал пальцем по столешнице, усмехнулся и сказал. Еще меня удивило вот что. Сейчас, когда ты озвучила свой список, Бурцева и Елизаров вполне подходят друг другу. Во всяком случае, как любовники. Высокий, овеянный ореолом приключений мужчина и жадная до новых впечатлений девица. А Настин отец, я уверен, совсем не глупый человек и понимает все то, что мы только что с тобой проговорили. Настя и Миша не сегодня, так завтра проснутся в одной постели. Не верю, что полковник этого не осознает. Но если он это понимает, то тут у нас вырисовывается два варианта. Он запретил Михаилу даже думать о романе со своей дочерью, спросила Лена. Запугал его, приказал, возможно, очень даже. Это первый из возможных вариантов. А какой вариант второй? Второй вариант, сказал я, это что Бурцев нарочно подсовывает дочери этого высокого лейтенанта. И точно так же, как и мы с тобой, недоумевает. Почему Анастасия все еще не клюнула на такую привлекательную наживку? Квартира в центре Москвы. Кем работают родители этого лейтенанта? Кем были его дед и бабка, которые оставили внучку такую роскошь? Почему именно его приблизил к себе Настин отец? Я тут подумал, уж не Мишу ли Елизарова назначили Бурцевы главным кандидатом в Настины мужья? Ты думаешь? Котова выпрямила спину, стул под ней скрипнул. Я надеюсь на это. Почему? Спросила Лена. Она закрыла блокнот. Потому что в этом случае Евгений Богданович Бурцев и его жена не помешают нашим замыслам, ответил я, а мы с тобой окажем им услугу, о которой они, очень надеюсь, узнают не сразу. Я купил билет не на самый популярный поезд до Москвы. Раньше я этим рейсом не пользовался. Обычно из Новосоветска выезжал утром, чтобы примерно в то же время приехать в столицу. Но теперь я предпочел, чтобы мы явились в столицу вечером. Объяснил это Котовая Кириллу тем, что в такое время Насте будет проще нас в понедельник встретить. Да и для нас так лучше. Приедем в гостиницу, поужинаем и завалимся на кровати. А уже утром с новыми силами ринемся на покорение столицы. На вокзал в воскресенье мы отправились вчетвером. Артурчик пообещал, что доберется туда самостоятельно. Меня и Кирилла девчонки загрузили вещами. Словно они ехали в Москву не на экскурсию, а перебирались в столицу на постоянное место жительства. Лена и Наташа заверили нас, что прихватили с собой только самое необходимое. Мы с братом невольно переглянулись, словно задумались о том, почему у женщин самого необходимого обычно едва ли не в два раза больше, чем у мужчин. Мое предложение вызвать такси ни Кириллу, ни Лена и Наташа не поддержали. Назвали его напрасной тратой денег, которые мы с большим толком потратим в Москве. В салоне трамвая я загрустил об оставшемся у родителей в поселке братца Чижике. Так же, как еще недавно с грустью вспоминал о своем оставшемся в прошлой жизни внедорожнике. Признался себе, что уже снова отвык от толкучки в общественном транспорте. Потому что теперь ездил на мотоцикле даже по заснеженным дорогам. Поезд следовал через Новосоветск транзитом и останавливался у нас только на 5 минут, поэтому Лена и Наташа переживали, что те самые 5 минут случатся не по расписанию. Благодаря их тревогам мы 3/4 часа просидели в здании вокзала в компании таких же страдающих повышенной тревожностью людей. Там нас и нашел Артур Прохоров, приехавший на такси за 1/4 часа до посадки в вагон. Артурчик с ухмылкой посмотрел на наши чемоданы, поставил рядом с ними свою сумку. «Вы только представьте, товарищи комсомольцы», — сказал он, — «уже на этой неделе мы с вами увидим Высоцкого. Непрезентабельный внешний вид нынешних советских поездов сегодня меня не удивил. Я уже насладился им во время летней поездки к морю». Вдохнул привычный запах поезда, спокойно выслушал скрип и скрежет двери вагона, посмотрел на раскрасневшиеся щеки, выглянувшие наружу молодой проводницы, почувствовал запах табачного дыма, вареных яиц, копченой колбасы и жареной курицы. Проводница ловко спустилась по лесенке на перрон, скрипнула валенками по снегу, поздоровалась с нами, выдохнула клубы пара.